военный и пропагандистский, продолжается. Наряду с амуницией, солониной и всяческой интендантской ветошью, поставляемой очередным рыцарем этого похода Пилсудскому и Врангелю, бойко котируются на западной интервенционистской бирже басни об ужасах большевизма. Учтя конъюнктуру, наперебой предлагают такой товар беглые белогвардейские великомученики. Суетятся вокруг антантовских информационных центров, ловя на лету центы и сантимы, бывшие герои белой мечты, с разных сторон подбрасывают горючие в чадные костры иностранных наветов на свою бывшую родину. В унисон этой кампании Соколов на основании мандата за подписью верховного правителя заявляет, и бульварная пресса делает его претензиям рекламу, что возобновляется следствие по делу об убийстве царя. Поскольку же Коптяки находится теперь вне пределов его досягаемости, он вынужден переключить свое внимание на свидетелей, имеющихся под рукой. Намерен подвергнуть серии опросов своих коллег по эмиграции, прежде всего ее лидеров. Пусть поведают их высокопревосходительство и высокопреосвященство, как прегрешили они перед покойным императором, как оставили его без должного ограждения на произвол судьбы. Главный следователь фиксирует и протоколирует. Изводит бумагу, описывает сотни страниц, устраивает очные ставки и экспертизы. Набухают новые папки старых досье. В 1920-22 годах предстали перед Соколовым и дали ему показания Львов, Керенский, Маклаков, Гурко, Кривошеин, Нейдгард, Трепов, бывший начальник главного управления почт и телеграфов Похвеснев, Марков II, бывший заместитель Керенского по Министерству юстиции Перевержев, кадетский лидер Милюков дважды. И еще дали показания фрейлина Вырубова, графиня Брасова-Шехметьевская, дворцовый комендант Воейков, экс-гетман генерал Скоропадский, бывший военный министр Сухомлинов, бывший военный и морской министр во временном правительстве первого состава Гучков, бывший председатель Государственной думы Родзянко, Шульгин, иеромонах Илеодор Сергей Труфанов, поручик Соловьев, великий князь Романов, князь Юсупов, балерина Кшесинская. Все эти подследственные, повинуясь ордеру Колчака, приняли участие в соколовском раскрытии тайны гибели династии. Хотя особой тайны, собственно говоря, не было. Натерпелась от них Россия досыта, до отвала и в подходящий исторический момент постаралась освободиться и от власти монарха, и от них самих. Свои сеансы вопросов и ответов бывший омский следопыт устраивал до тех пор, пока однажды не обнаружил, что его обокрали. Его бывший шеф Дитерих, располагая в копиях основными материалами следствия 1918-19 годов, издал на Дальнем Востоке в 1922 году объемистое двухтомное сочинение «Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале». Правда, к тому времени Дитерихс был не первым и не единственным автором, заговорившим о событиях в Ипатьевском доме. Первые сведения, искаженные и вымышленные, о екатеринбургском финале царской семьи, опубликовал 18 июля 1920 года Пьер Жильяр в журнале «Иллюстрасьон». Почти одновременно с такими же примерно достоверными сведениями выступил Роберт Вильтон. Затем последовали публикации убийства царской семьи и ее свиты, документы. Константинополь, издательство «Русская мысль», 1920 год. Убийство царской семьи, материалы комиссии, учрежденной приказом верховного правителя, без указания места издания, 1921 год. выходили и художественные произведения, например, «Смерть